Придя домой, она усадила его в гостиной и подала виски. Он не скрывал своего пристрастия к этому напитку. Франсуаза радостно улыбалась, глядя, как он вертит стакан в руке. После отъезда Кароль на Капри, а Даниэля в Ла Клюза, она осталась в доме вдвоем с отцом. Сегодня вечером она опять будет ужинать с ним наедине. У нее было ощущение, что сейчас, когда она обручена, отец стал снова проявлять к ней больше внимания, даже больше нежности. Как если бы она, вопреки всякому ожиданию, успешно сдала какой-нибудь экзамен. Пробило 7 часов. Появился Филипп. Они перебросились несколькими словами с Александром, выкурив по сигарете. Ей нравилось смотреть, как они сидят друг против друга. Это были двое главных мужчин в ее жизни. Завтра она должна представить Александра своей матери и отчиму. Вот это будет менее приятно. У Александра такая склонность все подвергать критике. Лишь бы мама не вспоминала о своем мертворожденном ребенке и не принималась плакать, желая нам счастья. Уже по телефону, когда я сообщила ей о помолвке, она разрыдалась. Она стала такой нервной после неудачных родов. Александр налил себе второй стакан виски, поднес его к глазам и посмотрел на свет. «А ты будешь продолжать заниматься русским языком, когда станешь госпожой Козловой?» — спросил он. «Конечно. Я очень хочу получить диплом, найти работу. Ты, как и твой отец, боишься, что для двоих я зарабатываю недостаточно?» «Нет, но я тоже хочу вносить свой вклад в общий бюджет, чувствовать себя полезной. Мне покажется занятным преподавать собственной жене. Я перейду в группу к другому ассистенту». «Тогда я буду ревновать». «Ты?» Она рассмеялась. «Ну да, я». «Ты считаешь, что я на это не способен?» Он поймал ее руку и поднес ладошку к губам. В гостиную вошел Филипп. Франсуаза отпрянула. Она не слышала, как открылась дверь. Немного смущенная, она отошла от Александра и предложила отцу выпить вместе с ними виски. Но он отказался, поскольку очень спешил. И потом, он не будет ужинать дома. Ее искренне огорчила эта неожиданность. Сказав с рассеянным видом, словно уплатив дорожную пошлину, несколько дежурных фраз, Филипп прошел в свою комнату переодеться. Через 20 минут он появился снова в костюме цвета антрацита в тонкую синюю полоску, которой дочь у него еще не видела. Очевидно, слишком очевидно, на взгляд Франсуазы, отец встречался с какой-то женщиной. Кароль со своей стороны тоже, наверное, на Капри времени даром не теряет. Филипп поцеловал дочь в лоб, пожал руку Александру и ускользнул, загадочный и бравый, с легкостью, которую возраст делал удручающий. В гостиную тут же, как сирокко, влетела Мерседес и процедила сквозь зубы: «Мадемуазель, кушать подано». Оторопев от такой наглости, Франсуаза посмотрела на Александра, а затем после секундного колебания сказала: «Ты остаешься обедать?» «С радостью», — ответил он. «Тогда, Мерседес, накройте еще один прибор». «Это невозможно», — запинаясь, пробормотала Мерседес. «Почему?» «Ничего нет. Мой отец должен был обедать дома». «Ваш отец ест вечером только кусочек ветчины». «Мне тоже хватит кусочка ветчины», — сказал Александр. «Ну нет», — воскликнула Франсуаза, — «это уже слишком». Ее охватил праведный гнев хозяйки дома. Она направилась в кухню. Мерседес семенила за ней по пятам. Аньес на заданный в упор вопрос ответила, что холодильник забит съестными припасами и что ей доставит удовольствие приготовить для мадемуазель и ее жениха обед, который им придется по вкусу. Действительно, через полчаса Франсуаза и Александр с удовольствием поглощали антрикот с зеленой фасолью. Но подавала им Аньес. Мерседес ушла, посчитав свою работу законченной. Сидя перед Александром за семейным столом, Франсуаза испытывала волнующее чувство, словно она уже много лет замужем и, тем не менее, открывает для себя радости жизни вдвоем.